должны наблюдаться проявления их глобальной деятельности. В противном случае приходится остановиться на мысли, что возникновение разумной жизни на Земле является уникальным явлением. Современные астрофизические данные, хотя и не противоречат, как уже говорилось, гипотезе множественности обитаемых миров, но и не дают оснований предполагать существование какой-либо разумной деятельности космического масштаба. Точно так же исследование развития жизни на Земле до сих пор не дало никаких свидетельств вмешательства внеземных цивилизаций в этот процесс. В настоящее время большинство исследователей склонны считать, что для поиска внеземных цивилизаций наиболее перспективным является радиодиапазон, поскольку передачи, осуществляемые в соответствующем частотном интервале, технически достаточно легко осуществимы, обладают большой информативной емкостью и, кроме того, электромагнитные волны длиной 21 см являются как бы природным эталоном размера, так как связаны с излучением нейтрального водорода, основного элемента во Вселенной. Проводились и проводятся попытки поиска сигналов специального назначения, предположительно используемых различными цивилизациями для связи, и радиошума, который мог бы в целом характеризовать техническую деятельность в других мирах. Принципиальную сложность такого поиска легко понять, приняв во внимание то, что для гипотетического сигнала, который нужно выделить, отождествить и расшифровать, неизвестны ни интенсивность, ни частота, ни направление, в котором его следует искать, ни какие-либо другие параметры. Проведенные к настоящему времени исследования показали, что большинство странных сигналов имели сугубо местные, человеческие причины. Ряд сигналов импульсного характера удалось связать с космической деятельностью человечества, другие получили астрофизические объяснения. Но сигналов, которые можно было бы считать проявлением деятельности внеземных цивилизаций, обнаружено не было. Мнения ученых по поводу молчания космоса весьма различны. Некоторые полагают, что высокоразвитые цивилизации молчат, заботясь о невмешательстве в ход развития других очагов жизни, находящихся на более низком уровне. Иные считают, что другим цивилизациям нет необходимости себя обнаруживать. Либо мы ищем не там, где надо, и не теми средствами. В связи с этим, например, было предложено использовать для поиска инфракрасное излучение, причем наиболее вероятным местом возможного возникновения разумной жизни считаются центры галактик. Программа поиска сигналов искусственного происхождения привлекает серьезное внимание ученых разных специальностей. Исследования проводятся по самым различным направлениям, с применением современной техники и методики. Для более глубокого знакомства с этими вопросами можно рекомендовать обратиться к литературе, список которой приведен в конце этой статьи. В последней части книги Хёфлинг обращается еще к двум нашумевшим сенсациям, связанным с тайной озера Лох-Несс и снежным человеком. Слухом о существовании Лохнесского чуда уже около 15 веков. Если уходящие в давние времена повествования или просто молва рисовали мифическое чудовище, способное ударом хвоста выкорчевать дубовую рощу, погубить десятки людей и совершить множество других невообразимых подвигов, то к нашему времени образ змея Горыныча из шотландского озера Лохнесс претерпел существенную трансформацию. Сенсационные сообщения печати о неуловимом обитателе озерных глубин, систематические наблюдения очевидцев привели к порождению версии о крупной древней рептилии типа плезиозавра или ихтиозавра, сохранившейся до наших дней. Однако настораживает, что за 1500 лет в водах этого озера ни разу не было поймано или убито какое-либо необычное животное. В последние десятилетия неоднократно, дабы решить загадку, различными организациями и энтузиастами на озере предпринимались специальные исследования с применением эхолотов, радаров, сонаров и прочей современной техники, не давшей никаких результатов.